Глава 30. Непокорная. «Это Энрике», — сказал мне Макеша. «Тот самый выживший из сердца Севера». Мы сидели в портовой таверне. Я никогда бы по своей воле не зашла в подобный притон, но ради мужа готова была и на это. Человек напротив был худ и хмур. Некогда рыжеватые волосы, теперь изрядно посеребрённые сединой, были завязаны в короткий хвост на затылке. Завалившиеся глаза блестели как-то неестественно. «Вы его жена?» — спросил Энрике. «Красивая. Понятно теперь, почему». «Что почему?» — нетерпеливо спросила я. «Он ни разу не посмотрел на другую женщину, хотя туземки очень охотно делили постель с белыми людьми. У них, знаете ли, так принято. Каждому гостю очередь выстраивается. Тамошние бабы такие распутные». «Глупости», — резко сказал Макеша. «Это для притока свежей крови, а не ради сомнительных удовольствий покувыркаться с белокожим. На островах нет какого-то разнообразия. Слишком много родственных браков ведут к вырождению всего племени. Вот туземцы и пользуются оказией». «Ха, да им нравится. Все туземки млеют от белых. Моряк покосился на меня и подавился последним словом. «Что именно там может нравиться?» — сверкнул глазами Макеша. «Стручки эти ваши. Туземцы куда более одарены». «Так», — хлопнула ладонью по столу я, «вы еще на стол свои хозяйства вывалите и померитесь. Мы здесь не для этого. Рассказывайте про моего мужа, Энрике». «Да, миледи, слушаюсь. Экспедиция была очень удачной. Арману удалось побрататься с вождем О-Охо, и поэтому наш корабль пропустили вглубь архипелага. Мы торговали и весьма успешно. Полные трюмы жемчуга, миледи. Да какого? Даже с лучшим нихонским не сравнить. Диковинные звери и птицы в клетках». На этих словах Макеши весьма ощутимо скрипнул зубами. «Фрукты всякие, поделки из дерева и камня. И алмазы. Клянусь, я лично держал в руках алмаз размером с куриное яйцо. Мы дошли до огненного острова, где в середине гора со срезанной вершиной. Местные говорили, что в той горе спит огонь, но нас, конечно, не пустили, хотя капитан очень хотел. Мы славно поторговали и решили разворачивать паруса к дому. На всякий случай нужно было пополнить запасы воды. Мы вернулись к огненному острову, и чертовы туземцы внезапно взбесились». Макеша громко застонал и пару раз стукнулся головой о грязный стол. «Идиоты!» — заявил он. «Держу пари, было полнолуние. Огненные люди. Они считают, что в полнолуние в людей вселяются духи луны, а вы еще белокожие. Огненные — это солнце, а вы их вечный враг — луна. К тому же вы вернулись так быстро, значит, решили ограбить их». «Ну...» Моряк вдруг смутился и опустил глаза. «Не то чтобы ограбить, но пару занятных вещиц наши парни уперли у ихнего шамана еще в первый раз. Мы это уже потом выяснили, когда капитана схватили. Разумеется, мы решили его выручить, как можно бросить там нашего благодетеля. Он всех нас сделал богачами, да и любили мы его. Словом, ночью зарядили мушкеты, спустили на воду шлюпку, поплыли к берегу. Извольте, я угадаю, что было дальше», — насмешливо произнес Макеши. «Ружья не стреляли, ноги вязли в песке, лианы цеплялись за одежду. Простейшая магия островов. Каждый шаман так умеет. Вас всех поймали, как маленьких ребятишек». «Да, это да, упало тяжело, словно камень. Впору было хвататься за сердце». «Огненные, они людоеды», — вдруг вздрогнул Энрике, остекленея глазами. «На наших глазах они убили Анджела и Дилея. Разрубили на куски и кинули в котлы, а потом сожрали. Мы все блевали дальше, чем видели. Нас из этих котлов угощали мясной похлебкой». «Не бойся, человечину вам не накладывали», — вздохнул мой туземец. «Это блюдо для избранных. Капитана вы видели? Мертвым? Видели?» «Нет, не видели. Но я немного понимаю язык этих вот И они говорили, что лучших съедают первыми. Особенно лакомые кусочки — это сердце и печень, вырванные у живого человека. Я видел. Энрике застонал, закрывая лицо руками. Макеши молча придвинул ему стакан с каким-то мутным пойлом. Мне было дурно. Кружилась голова. Неужели Арман умер вот так? «Мне, наверное, повезло», — хрипло пробормотал моряк. «Я знал язык, мог поговорить с вождем. Меня отпустили, чтобы я передал своим про смерть собратьев. Даже позволили забрать личные вещи капитана, сказали все, что смогу унести. Я забрал его дневники и судовой журнал». «Алмазы», — прищурился Макеши. «Ни одного камня в моих карманах не было». Макеши вдруг засмеялся. Энрике же покраснел, как рак. «Молодец. Они бы не выпустили, если бы нашли. Это было испытание. Где спрятал?» «Проглотил». «Красавец. Где дневники?» Меня допрашивал сам король. Он и забрал. «Ясно. Итак, тело Валарье ты не видел. И он был побратимом вождя Бене Ухилуху. Тату ему сделали?» «С черепахой, да. Ты считаешь, он может быть жив?» «С очень высокой вероятностью. К тому же он увечный». Макеши провел рукой по своему лицу. «Насколько я знаю, у вечных не едят. А если его нельзя съесть, какой смысл убивать? Но мне еще нужны дневники, хотя бы последний. Там точно станет понятно». «Я пойду к его величеству и попрошу», — подала голос я. Макеши кивнул, задумавшись. «Вы поплывете за ним?» — спросил Энрике. «Я с вами». «Нет, не нужно. Больше все равно на острова никого не пустят очень долго. И пусть, я найду вам корабль. Самый лучший, самый быстрый. Куплю, у меня есть деньги». «Надо думать», — фыркнул Макеши, поднимаясь и бросая на стол несколько монет. «Мне прямо интересно, сколько ты ухитрился сожрать алмазов, если теперь хватит на корабль?» «Там еще жемчуг был», — побагровев ответил моряк. «Мы его на чайке оставили». 2 года назад я прибыла в Роналевс. Такая юная, такая счастливая, восторженная, сущий ребенок. Сейчас я ощущала себя лет на 10 старше. Мучительное облегчение от слов Макеши кружило голову. Мне хотелось бежать в порт, садиться на первый же корабль и мчаться на острова. Мне хотелось забиться в темный уголок каюты и там рыдать, долго и горестно. «Арман, что же ты наделал?» Макеши вдруг крепко стиснул меня в объятиях. Совершенно недопустимо и неприлично. Но мне так это было нужно. «Мы обязательно его найдем, Ива», — твердо сказал он мне. «Обязательно. Верь в это. Жаль, что у нас нет времени доплыть еще и до Нихона. Бойцы нам не помешают. Огненные уважают силу». «Слишком долго», — покачала я головой. «Да ты и сам понимаешь». «Да, но одна мысль у меня все же есть. Я провожу тебя до дому, собирай вещи, а сам отлучусь, наверное, до утра». Я не стала задавать вопросы. Пусть. Он знает, что делает. Макеши, несмотря на свою, прямо скажем, совершенно необычную для этих краев внешность, совершенно здесь уже освоился. Его все тут знали, и он, кажется, всех знал. За него я не боялась совершенно, а вот за Армана — очень даже. Я привыкла думать, что он в безопасности, что он сильный, смелый, но теперь вдруг вспоминала каждый шрам на его теле. Сколько раз его могли убить до меня. Я могла его никогда не встретить, а теперь и вовсе практически потеряла. Вернулась домой, понимая, что не смогу ни есть, ни пить, ни спать от волнения. Сварила себе убийственно снотворное зелье, выпила и словно умерла. Ничего не помнила. Ничего вокруг больше не было. Только я и темнота. А с самого утра я вновь отправилась к королю. На этот раз я очень долго выбирала наряд и образ. Надеть черное — глупо и нелепо. Во-первых, Арман жив, или хотя бы пока не объявлен мертвым. Во-вторых, цвет этот мне не шел ужасно, делая мою кожу какого-то оливкового оттенка. Да и слишком это нарочито, пожалуй. Но что-то светлое и богатое надевать совершенно не хотелось. Остановилась на платье голубого винного цвета, очень закрытом, выгодно подчеркивающем талию, нисколько не расплывшуюся после рождения сына. Волосы мне горничная уложила щипцами, и тугие локоны красиво не спадали на плечи и спину. Так невинно и дерзко одновременно. Арману всегда нравились мои кудри. Он часто зарывался в них ночами, обматывал их вокруг своей шеи, целуя меня. Я гордилась своими волосами черными, как ночь, густыми, длинными до самых ягодиц. Лучшее мое украшение. И снова меня незамедлительно провели в приемную к королю. И снова Василев сделал шаг мне навстречу, окидывая меня откровенным мужским взглядом. «И в это вы изменились», — с улыбкой сказал он. «Стали еще красивее, еще желаннее. Вам нужна помощь, покровительство? Я правильно понимаю ваш визит?» «Мне нужны вещи моего мужа», — после небольшой паузы сказала я. «Сыну, на память». Он посмотрел на меня странным взглядом, сделал длинный шаг ко мне. «Сейчас это бессмысленно, Ива. Его дневники еще не изучены. Я обязательно вам их отдам. Лет через 5. «Но это единственное, что осталось от моего супруга», — пролепетала я растерянно. «А что, если они пропадут? Потеряются?» Василев сбросил быстрый взгляд в сторону своего стола, а потом покачал головой. «Что вы задумали, Ива?» «Задумала? Вовсе ничего». «Вот что. Я запрещаю вам покидать столицу, герцогиня Шантор. Вы меня услышали? Запрещаю». «Но у меня ребенок. Пусть его привезут сюда. Так будет даже лучше. Вы же с завтрашнего дня зачислены в свиту моей супруги, и это приказ». «Молю вас, дайте мне время оплакать мужа». Я, всхлипывая, бросилась на грудь королю. «Хотя бы несколько недель. Я так страдаю. Мне сейчас вовсе не до визитов. К тому же я только что вернулась из провинции, и у меня совершенно нет подходящего гардероба». Правая рука Василевса обвила мою талию, левая нерешительно коснулась волос. «И теперь мне нужны черные платья. Я не могу не держать траур. О, будьте же великодушны к вдове вашего верного адмирала». Он отстранился, пытливо заглядывая мне в глаза. Потянулся губами к моему рту, поза очень располагала. Я покорно приняла его поцелуй. 2 недели. Вот такова была моя награда за это унижение. Что ж, не так уж и дорого. 2 недели? Значит, нам нужно за эти 2 недели найти корабль. И припасы, и оружие. И отправить гонца в замок Шанторов, предупредить о возможном гневе его величества. Надеюсь, он не подумает отыграться на моем сыне.